в несправедливых делах. Так я не совершал никаких несправедливостей. Мне каяться не в чем. Я слишком счастлив. И все-таки я счастлив недостаточно. Моя душа в своем блаженстве убивает тело, но не находит удовлетворения для себя самой. — Вы счастливы, хозяин? — вскричал я. — Чудное это счастье! Если вы можете выслушать меня без гнева, я дала бы вам один совет, который сделает вас счастливее. — Какой же? — спросил он. — Говори. — Сами знаете, мистер Хитклифф, — сказала я. — С 13 лет вы жили себелюбиво, не по-христиански. И едва ли за все это время вы хоть раз держали в руках Евангелие. Вы, должно быть, позабыли, о чем говорится в Святом Писании, а теперь вам и некогда разбираться в этом. Разве так уж вредно было бы послать за кем-нибудь, за священником любого толка, все равно какого, кто мог бы разъяснить вам Евангелие и показать, как вы далеко отошли от его предписаний, и как непригодны вы будете для его неба, если не переменитесь прежде, чем вам умереть? — Я не только не гневаюсь, Нелли. — Я тебе очень обязан, — сказал он. — Ты мне напомнила о том, как я хочу распорядиться насчет своих похорон. Пусть меня понесут на кладбище вечером. Ты и Гертон можете, если захотите, проводить меня. И проследите непременно, чтобы могильщик исполнил мои указания касательно двух гробов. Никакому священнику приходить не надо, и никаких не надо надгробных речей. Говорю тебе, я почти достиг моего неба. Небо других я ни во что не ставлю, и о нем не хлопочу. Но если, допустим, вы будете настаивать на своем упрямом говении и уморите себя таким способом, и вас запретят хоронить на священной земле, — сказал я, возмутившись его безбожным безразличием. — Это вам понравится? — Не запретят, — возразил он. — А если запретят, вам придется перенести меня тайком. Если вы не исполните мой наказ, вы узнаете на деле, что умершие не перестают существовать. Как только он услышал, что и другие в доме зашевелились, он скрылся в свою берлогу, и я вздохнул свободней. Но во второй половине дня, когда Джозеф и Гертон ушли работать, он снова зашел на кухню и, дико озираясь, попросил меня прийти посидеть в доме. Ему нужно, чтобы кто-нибудь был с ним. Я отказалась. Заявил напрямик, что его странные разговоры и поведение пугают меня. И у меня нет ни сил, ни охоты составить ему компанию. «Я, верно, кажусь вам самим нечистым», — сказал он, невесело усмехнувшись. «Чем-то слишком мерзким, с чем и жить непристойно под одной крышей». Затем, обратившись к Кэтрин, которая была тут же и спряталась за моей спиной при его появлении, он добавил полунасмешливо: «Не пойдете ли вы, моя пташка? Я вам худого не сделаю. Нет? Для вас я обернулся хуже, чем дьяволом. Что же, здесь есть одна, которая не будет меня чураться. Но, видит Бог, она безжалостна. Проклятие! Это несказанно больше, чем может вынести плоть и кровь, даже мои». Больше он никого не упрашивал посидеть с ним. Когда смерклось, он пошел в свою комнату. Всю ночь и долго после рассвета мы слышали, как он стонал и о чем-то шептался сам с собой. Гертон рвался зайти к нему, но я его попросила привести мистера Кеннета, и тогда они зайдут вдвоем навестить его. Когда врач пришел, и я потребовала, чтобы нас впустили, и попробовала открыть дверь, она оказалась на замке. И Хитклифф послал нас ко всем чертям. «Мне лучше», — сказал он. «Оставьте меня в покое». С тем врач и ушел. Вечер настал сырой. Потом лило всю ночь до рассвета, и когда я поутру пошла в свой обход вокруг дома —